Наконец он понимал, что нужно обезопасить цистский трон от возможного усиления лусцев. Что мог он сделать? В его свите кое-кто советовал ему задобрить лусский двор, уступив Дингуну новые земли. Дзингун отказался. Отдавать лусцам земли все равно, что кормить тигра своим собственным мясом. Да и не для того он всю жизнь расширял свои владения, чтобы потом вот так бесславно отдать их в чужие руки. Нет, здесь требовалось что-то другое. Старая лиса Дзингун знал, нет более простого и верного способа стать сильнее самому, чем сыграть на слабостях противника. Но какие могут быть слабости у Конфуция? Всему свету известно, что учитель Кун – муж без недостатков. Впрочем, если не за что зацепиться в самом Конфуции, то пусть его слабостью станет Дин Гун. Нужно заставить лусского государя поступить наперекор долгу, а потом столкнуть государя и слугу. Тут уж Дзингуну долго думать не пришлось. Все знали, что Дингун откровенно скучает на докладах своих советников, зато бывает не в меру весел на шумных пирах с музыкантами и танцовщицами. Увлеченный 2 года тому назад в попытке устроить грубый и недостойный маскарад, Дзингун на сей раз действовал с коварством, достойным восточного деспота. Он приказал свести со всего царства в столицу 80 красивейших девушек, обучить их самым соблазнительным танцам, пению и игре на сладкозвучной лютне. Потом девиц посадили в экипажи, украшенные яркими шелковыми лентами, и вместе с сотней лучших рысаков отправили в качестве подарка любезному брату Дингуну от его северного соседа. Приехав в Цюйфу, чужеземные прелестницы и их провожатые разбили лагерь у южных высоких ворот столицы и стали дожидаться высоких гостей. Те и в самом деле не замедлили появиться. Уже на следующий день первый советник государя Цзи Хуанцзы, направляясь в свою загородную усадьбу, приметил у городских ворот скопление юных красавиц и породистых лошадей и поспешил доложить об их появлении государю. Очень может быть, что он вступил в сговор с Дзингуном и просто играл свою роль в интриге. Дингун изъявил желание взглянуть на столь изысканное подношение. Увидев все собственными глазами, он пришел в восторг и распорядился отправить лошадей в царскую конюшню, а девиц в свой гарем. Ему и в голову не пришло поинтересоваться, отчего так расщедрился его давний друг. Дни и ночи напролет развлекался он с дарованными ему девицами, забыв о своих обязанностях государя. А ведь для учителя Куна не было ничего ненавистнее распутства, и тем более распутства, угрожавшего благополучию государства. Разве не приказывал он мужчинам и женщинам обходить друг друга стороной на улице? Разве не говорили древние мудрецы, что женские прелести в царском дворце – это поруха государства? Разве не знает даже самый темный мужлан, что увлечение женщинами убивает волю и губит здоровье мужчины? А теперь правитель его родного царства сам попал в плен пагубной страсти. И он, его советник, волей или неволей за это в ответе. 2 утра подряд Конфуций простоял в пустом тронном зале, ожидая, что государь выйдет на аудиенцию. Но Дингун так и не показался. А Цзи Хуанзы в ответ на просьбу передать его доклад государю только вежливо кланялся, и в уголках его рта таилась насмешливая улыбка. На 3-й день Конфуций решился на крайний шаг. Он вручил Цзи Хуанзы свою бирку судьи в знак ухода в отставку. И вновь никакого ответа от государя. Возможно, Цзи Хуанзы или какой-нибудь другой тайный пособник цистского двора позаботился о том, чтобы весть об отставке Конфуция так и не дошла до ушей Дингуна. «Учитель, вы всегда говорили, что благородный муж не живет в царстве, где нет пути. Вам нужно уезжать отсюда». В тот же вечер заявил Конфуцию вспыльчивый Цзилу. «Ведь вы сами говорили, не живите там, где нет праведного пути». «Да, это так», отвечал Конфуций. «Но давай подождем еще немного. Ты не забыл, что завтра будут приносить жертвы небу? Если государь исполнит свой долг, я останусь».